Эмилия Дарк. Девушка в аренду. Аннотация. Маша и Дима внезапно открывают в себе тягу к необычному сексу. Они решают однажды попробовать пригласить третьего и даже не догадываются, как сильно это решение изменит их жизнь. Маша становится настоящей сексуальной бестией, а Дима открывает в себе постыдное хобби – наблюдать, как его любимая изменяет ему прямо на его глазах. Новый опыт кружит голову. Маша пробует все больше и больше парней. И когда ей кажется, этого уже мало, она начинает заниматься любовью сразу с несколькими парнями одновременно. Один из любовников Маши советует парочке согласиться на условия пожилого миллиардера, который хочет использовать их для реализации своих грязных фантазий. Хочет взять их в плен, а взамен они будут обеспечены до конца жизни после выполнения условий контракта. Посоветовавшись, молодые люди решают согласиться, и будь что будет.